Прости, но ничего толкового ты от Крузеря не услышишь. Как личность он полностью сгинул, и я не могу этого исправить. Даже ты. Неужели все действительно так плачевно? Скорее даже хуже. Ты точно рассказал мне все о произошедшем с ним, а что мне рассказывать, если ничего толком и не было? Вот Крузери атакует нас, вот он уже сражается с Ишимурой и применяет на нем артефакт ментального воздействия, а уже через пару минут тот очухивается и в следующее мгновение Крузери сам не свой. Бред какой-то. Такого просто не может быть. Думаешь, я лгу? Нет, но это просто бредятина. Я бы мог поверить во все это, если бы Крузери одолел и сломил кто-то опасный и выдающийся, вроде того же Дагона или Гаапа, земля им металлом. Но нет, ты упорно утверждаешь, что это сделал твой Ишимура. Тебя вообще не смущает тот факт, что он до этого убил Кокабеля, расколол Экскалибур на части, сумел сам выбраться из чего-то похожего на ментальную тюрьму и еще всякого по мелочи. Да в том и дело, что слишком уж много вопросов ко всему этому, но остановимся пока на саммите и Крузерии. Если мои выводы верны, то у него сейчас такое состояние, будто его психологически пытали и планомерно ломали на протяжении кучи лет, но никак не записанную тобой минуту. Это просто невозможно. Такого эффекта нужно добиваться очень долго и очень упорно. Я это прекрасно понимаю, от жука, вот поэтому и хочу спросить тебя, как такое вообще могло произойти. Без понятия. Серьезно, я просто без понятия. Давай еще раз. По твоим заверениям у Ишимура ушло на это всего около минуты, максимум полторы. Вот на него несется Крузери и отряд магов. И вот Ишимура уже в другом месте держит его на поводке, а магов и след простыл. На другом месте говоришь, задумчиво проговорила Джука, а маги исчезли. Да, когда Ишимура это сделал, то оказался не на том же самом месте. Примерно в паре десятков метров от него, а тех магов не было, даже их останков. Хмм, это странно, я еще могу понять его смену места, все же он действительно быстр, но все остальное, ты говоришь, что на такой эффект нужно много времени, так может он использовал именно это, ты про управление временем, лишь единицы обладают таким навыком, и обычно его применение хоть как-то чувствуется, но учитывая все сказанное тобой не могу полностью исключить такой вариант, хотя меня лично смущает еще один момент из твоих слов, какой именно? Ты говорил о барьере с эффектом иссушения находящихся в нем жертв, причем со взаимосвязью между ними, так, Сазикс утвердительно кивнул. То есть если кто-то из участников саммита применял свои силы, то это сказывалось на всех. Да, поэтому я не мог применить свои силы, иначе Риас и ее спутники умерли бы от истощения. Ну так вот, с учетом этого у меня возникает вопрос. Вы хоть что-то почувствовали в тот момент, когда Ишимура применял свои силы? Особенно этот его скачок и сведение с ума Крузерия. Нет, это вообще никак ни на ком из нас не сказалось. И именно это меня больше всего беспокоит. Если бы этот парень действительно применил какую-то ментальную способность, или тем более нечто связанное с манипуляцией временем, то это никак не могло не сказаться на вас. Даже по твоему состоянию такое должно было ударить, что уж говорить о более юном поколении. Да и вопрос, а Ишимура хоть как-то реагировал на барьер? По твоим словам, он скорее стал сильнее под конец, что уже звучит странно. Если так подумать, я действительно ничего не чувствовал при действиях Ишимуры, хотя двигался он весьма активно. И это странно. Мне знакома технология таких барьеров, и я могу назвать только две причины такого эксцесса. Первый и самый очевидный, Ишимура не был воспринят как враг, что говорит о вполне конкретной вещи. Предательство с его стороны – да, но ведь им в итоге оказался носитель Альбиона, да и какая Ишимуре с этого выгода. К тому же Крузери изначально напал на него, и это не было игрой, а значит они никак не были союзниками. Да, эта версия не сходится с увиденными фактами, хотя и отметать ее не особо разумно, ибо второй вариант еще страннее. И в чем его суть? Барьер его не видел. В смысле? В прямом. Эта ловушка буквально высасывает всех находящихся внутри, кроме отмеченных создателем людей, ну или если жертва слишком сильна для этого барьера. Второй вариант мы отметаем, ибо там был ты. Вариант с союзом тоже пока спорен, а значит барьер просто не мог по каким-то причинам вытянуть силы из Ишимуры, что очень странно. Эта ловушка реагирует на ману, ки, ауру, вообще все, но парень этого не чувствовал. Я правильно понимаю твои мысли, что Ишимура использовал силу, которая не была типична для этой ловушки. Да, и что это за сила такая? Без понятия. Если всерьез рассматривать этот вариант, то это должно быть нечто действительно нетипичное для нашего мира. Что-то абсолютно иномирное или концептуальное. Концептуальное, хочешь сказать? Я лишь высказал вариант, ничего более. Мне не доводилось видеть этого парня, и теперь я слегка жалею об этом, ибо не могу что-то однозначно утверждать. Для каких-то реальных выводов нужно больше данных. Хэммммм. Ясно, и все же как думаешь, Арата может быть обладателем концептуальной силы? Здравый смысл говорит нет, однако учитывая в каком мире мы живем и отсутствие более объективных данных, сейчас я не берусь однозначно отвечать на этот вопрос. Просто не могу этого сделать. Не так уж и часто можно увидеть Аджуку таким неуверенным и озадаченным. Подумал про себя Сазикс. И ведь если так подумать, то я действительно не припоминаю в исполнении Шимура чего-то обычного, а помня рассказ Риаса о его выкрутасах в битве с Кокобелем. Такой вариант ответил бы на многие вопросы, но вместе с тем вызывал бы новые, не менее важные. Арата и Шимура, что ты вообще такое? Чуть ранее, резиденция старых владык, ублюдок, как он посмел вытворить подобное? Шалба был в ярости. Нет, не в ярости, а в состоянии первородного гнева. Новость о провале атаки довольно быстро дошла до ее организаторов, как и успешное заключение союза между библейскими расами, и это уже было веским поводом для злости потомка Вельзевула. Их основной враг теперь был полностью объединен, а значит как никогда опасен, а кроме того из-за произошедшего начались волнения в стане магов. Некоторые из них после такой массовой потери своих представителей под руководством Крузерия начали сомневаться в этом объединении, что тоже не добавляло настроения, но последней каплей для Шалбы стала новость о судьбе его соратника. Если бы Крузерий просто погиб, то это было бы большим ударом и потерей, но случившееся с ним в итоге и рядом не стоит со смертью, и в этом был виноват Фиддлстикс. Он не просто одолел потомка Асмодея, а буквально надругался над ним, свел с ума и превратил в животное, и это несмотря на подготовку к устранению столь раздражающего демонов элемента. Столько усилий и ресурсов кануло в небытие, как и один из главных представителей фракции владык, и все из-за Фиддлстикса. Как это ничтожество осмелилось сотворить с ним такое? Я его уничтожу, на куски порву. Успокойся хоть на секунду, Шалба, все равно криками ты ничего не добьешься. Попыталась остудить пыл своего соратника злая, но все же более здравомыслящая на данный момент Катерия Левиафан. Успокоиться, срыв саммита полностью провалился, Крузерия превратили в гребаное животное, а ты говоришь мне успокоиться? Тебя вообще не волнует все произошедшее? Волнует не меньше тебя, но криками делу не поможешь. Я сразу выступала против вашего плана атаки, но вы ведь решили действовать по-своему, и вот к чему это привело. Нужно было забить на Фиддлстикса и оставить вопрос с ним на потом, дабы сконцентрироваться на библейских. Кажется, у вас случилось что-то очень нехорошее, иначе мне непонятен такой шум. Мужской голос послышался за спинами двух демонов, а когда их взгляд упал на фигуру прибывшего человека, Катерия сразу напряглась. Шалба и вовсе едва ли не зарычал на прибывшего. Ты! Демон с силой схватил человека за одежду одной рукой, заставив того повиснуть, а во второй создал демоническую сферу. Что-то не так, сам же гость хоть и был слегка озадачен своим положением, но внешне это почти никак не проявилось. Его лицо осталось спокойным и собранным. Ты еще спрашиваешь, ублюдок, ты ведь обещал нам иное. Говорил про тот артефакт так, словно он должен уничтожить Фиддлстикса, и что в итоге? Это все долбанная ложь, отнюдь. Попрошу не клеветать на меня, ибо свое слово я сдержал в полной мере. В полной мере. Тогда почему Фиддлстикс все еще жив? А мне откуда это знать? Тут уже вопросы к твоему соратнику, правда уже бывшему. Да как ты? Прежде чем ты сделаешь нечто непоправимое, позволь я кое-что уточню. Человек в руках Шалбы словно и не находился на грани жизни и смерти, а просто вел будничный разговор. Ты говоришь, будто я солгал вам о артефакте. А в чем именно? Я ведь крайне точно сформулировал объяснение о его работе. Разве нет? При выполнении всех условий он сделает Фиддлстикса беспомощным и подавит его волю к сопротивлению. Именно так я говорил, а за все остальное отвечать не мне. Крузерий использовал браслет, тот сработал как часы, и не моя вина в том, что твой друг сразу не воспользовался случаем и не оборвал жизнь своей жертвы. Ситуация была благосклонна, а мой артефакт сделал свое дело, так что я ни на долю никого из вас не обманул. Разве я не прав, Вельзевул, ТЦ, чертов кудесник? Шалба был зол, и это очень мягко сказано, но все же по полученным сведениям от шпионов среди демонов все действительно совпадало со словами этого человека, а значит и убивать его сейчас нет смысла. К тому же его возможности все еще могут принести пользу владыкам, ибо артефакторы такого уровня на дороге не валяются. Ты сможешь сделать еще один такой браслет, а смысл? Во-первых, это процесс не быстрый и у меня уйдет приличное количество времени на его создание. Во-вторых, вряд ли Фиддлстикс еще раз попадется на его воздействие. Иными словами, это просто бессмысленно, но я попробую сделать что-то еще для противодействия вашему врагу. Тебе нужно очень постараться, иначе от тебя более не будет пользы, а значит и оставлять тебя в живых будет не нужно. Начинай работу немедленно. Да-да, как скажешь. Свободный от хватки шалбы человек неспешно пошел прочь из помещения, провожаемый взглядами двух потомков первых владык. Не слишком ли много ты ему позволяешь, шалба? По твоей указке он имеет доступ к нашим ресурсам, при этом делая непонятно что. Так мало того, он еще и абсолютно нас не боится. Катерию напрягал этот человек, хотя назвать его так было бы неправильно, ибо его реальная раса была для Левиафан загадкой, что уже странно. В свое время она даже толком не поняла, как именно Шалба с Крузереем встретились с этим типом, но итог вышел абсурдным, как минимум по ее мнению. Они дали ему доступ к их ресурсам, которыми данный индивид не стесняясь пользовался, прислушивались к его словам, хотя и не считали это чем-то значимым, и все это непонятно для чего. Все, что слышала сама Катерия об этом, так это слова из разряда «он поможет нам низвергнуть наших врагов и достичь истинного величия», при этом о конкретике речи не шло. Иными словами, этот тип напрягал Левиафан одним фактом своего присутствия здесь. Если он действительно начнет позволять себе слишком многое, то я сам его прикончу, но пока он еще может быть нам полезен. И это сейчас не самая важная тема для разговора. Крузерия мы уже потеряли. По донесению агентов он безвозвратно потерян как демон и находится в исследовательском комплексе Аджуки, а лезть туда слишком рискованно. ТЦ, еще и та ведьма с Лангином сдохла. Ее механизм мог быть для нас крайне полезен, но теперь он утерян. Плюс из-за ее смерти среди магов начались волнения. Плевать на это. Если они попробуют что-то выкинуть, то мы напомним им, кто здесь главный, так что это не проблема. Плохо другое. Атака не просто провалилась. Она вообще не нанесла библейским ублюдкам никакого значительного вреда, и это несмотря на поддержку от Фобоса. Грош цена этой поддержки. Теперь библейские знают о нашем существовании, Крузерий потерян, наш враг объединился, а Фиддлстикс полностью пошел против нас. Не говори об этом ублюдке при мне. А что ты предлагаешь? Просто взять и забить на него. Шалба, очнись. Фиддлстикс теперь однозначно против нас, у него есть сила как минимум уровня владыки ада, и он вполне может настроить против нас Ураборос. Неужели ты ничего из этого не понимаешь? Не говори мне об этом ничтожестве. Он ничто, мусор, жалкий человечишка, что осмелился пойти против нас. Он не стоит абсолютно ничего. Катерия на такой выпад со стороны Шалбы лишь недоуменно смотрела на последнего, пока тот едва ли не слюной брызгал от злости на этого мальчишку. Она и сама с удовольствием насладилась бы смертью и агонией Фиддлстикса, но ненависть Вильзевула к нему побила все возможные рамки, и это несмотря на наличие Сазикса и Аджуки. Даже для нее такая одержимость, хоть и раздражающим, но далеко не главным врагом, выглядела ненормально. Создавалось такое ощущение, будто Шалба начал ненавидеть Фиддлстикса сильнее, чем Сазикса, и это было уже очень странно, ведь первый просто раздражало их, в то время как второй буквально лишил всего. В понимании Катерии это были несоразмерные поводы, и такая одержимость Шалбы, а до недавнего времени и Крузерия, вызывала у женщины вопросы, тем более что именно это в итоге и погубило одного из них. Если так продолжится и дальше, то они могут повторить судьбу Асмодея, а то и вовсе получить что-нибудь похуже. Видимо, недовольство учеником бесконечности уже стало для Шалбы чем-то вроде бзика и безумной одержимости, иначе объяснить такое поведение Левиафан просто не могла. «Успокойся, отомстить за Крузерия мы еще успеем». Но сейчас нам нужно решить проблему посерьезнее. Библейские едва ли будут тихо ждать наших действий и что-то предпримут против нас, если по твоему мнению Ураборос будет плевать на наши разногласия с ее учеником. ТЦ, библейские. Учитывая громкость этого события, другие пантеоны уже наверняка в курсе произошедшего, и Сазикс не упустит возможности воспользоваться этим для привлечения потенциальных союзников. Особенно если поводом для этого станет противостояние врагу под эгидой бесконечности. Наверняка так и будет, а потому нужно хорошенько обдумать наши действия и не дать им скооперироваться против нас. Они не рискнут нас атаковать, имя Ураборос их от этого быстро отобьет. Но надолго ли? Офис не станет действовать лично против них без повода. Главное, чтобы ее имя устрашало наших врагов и у нас были ее змеи, остальное неважно. Этим ничтожеством нас не победить, даже в самых извращенных мечтах. В это же время, другая часть резиденции старых владык. Ох уж эти демоны, никогда не изменяют себе. Всегда такие грозные и самоуверенные. Мужчина, недавно покинувший компанию Шелбы Катери, дошел до своих покоев, выделенных ему как мастерская для работы и место отдыха одновременно. Весьма просторно и комфортно, но на вкус владельца слишком помпезно, да и с темными тонами перебор. Сюда бы побольше белого, было бы получше, но в целом и так сойдет, тем более как временные апартаменты. Значит, ангелы и демоны теперь на одной стороне. Хм, а ведь раньше о таком было смешно даже думать, но теперь это реальность. Кто бы мог подумать, хотя финал этого саммита, конечно, удивил не только этим фактом. Мужчина задумчиво посмотрел вверх, словно пытаясь увидеть что-то кроме потолка. Фиддлстикс, а ты оказался более жестоким, чем я думал. Довести беднягу Крузерия до такого состояния давненько я не видел подобного. Вот уж действительно, людская жестокость и фантазия безграничны, особенно когда человек в душе сущий демон. От последнего выражения мужчина улыбнулся полуулыбкой, будто вспоминая нечто забавное. Не такого исхода я ожидал, но судьба любит шутить над нашими ожиданиями. Фиддлстикс и Шимура, надеюсь, тебе еще удастся заявить о себе и удивить меня, мой милый друг. Значит, вы не просто человек, а обладатель силы сразу двух могущественных демонов, что-то вроде того. По прошествии суток, пока сверхъестественный мир осознавал объединение библейской фракции, а она сама разбиралась с последствиями атаки и фактом существования бригады Хаоса, Арата словно и вовсе позабыл обо всех этих событиях. В его доме царила спокойная атмосфера безмятежности и уюта, по которой он так соскучился за время пребывания в личном аду, пока сам парень выполнял свое обещание перед Широне, раскрывая ей правду о себе. Сама Никамата мирно сидела на коленях у своего сэмпэ, при этом периодически перекусывая домашним печеньем во время рассказа. Акурака и вовсе устроилась рядом с Аратой, приобняв его левую руку и устроив свою голову у него на плече, чему тот был только рад. Парень буквально ловил ментальную эйфорию от такой домашней обстановки, при этом словно боялся внезапно лишиться ее, как приятного наваждения, что можно было списать на последствия той самой ментальной атаки. Если же говорить о реакции юной Никаматы на откровение Ишимуры о своей сущности, то тут все прошло весьма спокойно. Конечно, Широни была, мягко говоря, удивлена рассказом, ведь трудно не испытать подобного при новости о том, что ты сидишь на коленях у человека, фактически испытавшего смерть, слившегося с двумя крайне опасными монстрами и ставшего подобием на кандидата в полноценную концепцию, так еще и ученика самого могущественного существа во Вселенной. Список, мягко говоря, внушительный, но несмотря на немалый шок, Широни восприняла эту информацию гораздо спокойнее, чем могла бы. Не было ни ужаса, ни истерик или неверия, лишь уточняющие вопросы и осознание сказанного. И ничто не нарушало этой атмосферы для троих не совсем обычных существ. Родители Араты отъехали в другой город для визита к паре родственников, так что кроме парня и Никамат в доме больше никого не было. И получается, на самом деле Ураборос не злодейка? Конечно же нет. По большому счету ей безразлично творящееся в этом мире, а вся эта бригада Хаоса для нее нечто вроде развлечения, которым она толком не управляет, служа по сути символом и способом устрашения. И вы действительно являетесь ее учеником. А какая она? Хм, так просто ее не опишешь, особенно если говорить о личности. Думаю, будет проще как-нибудь тебя с ней познакомить, а учитывая то, что вскоре мне нужно будет обсудить с ней кое-что важное, то это будет подходящим для этого моментом. Широни хотела задать еще вопрос, но до того, как она успела заговорить, рядом с головой Араты появилась демоническая печать белого цвета, которую парень сразу же узнал. Еще через секунду из нее раздался знакомый всем присутствующим голос, хотя младшая Таджо могла не узнать его из-за малого знакомства с его обладателем. «Не отвлекаю, не особо, хотя и мог связаться чуть позже. Что-то случилось?» «Да не сказал бы, но нам ведь нужно прояснить некоторые моменты касательно вчерашнего непотребства». Да и остальные хотят убедиться, что с тобой и Куракой все хорошо. Какие вы у нас, однако, заботливые, прям сердечко стучит от счастья. А оно у тебя есть? Удивлен, думал, у тебя на его месте солома и металл, туши. Ну что, Курока, хочешь встретиться с нашей бандой шизофреников? Последний вопрос был задан не Комати под недовольное «мы все слышим из печати». Почему бы и нет, я с ними уже давненько не виделась, да и Широне пора бы с ними познакомиться. Познакомиться? С кем? Скоро сама все узнаешь. Дальше Арата говорил уже в печать. Встречаемся где обычно, ну а где же еще? К вам пока идти небезопасно, саммит только прошел. Логично. Ладно, скоро будем, так что ждите. После этих слов печать исчезла, а Арата нехотя снял Широни со своих колен и встал с дивана. Семпай, мы куда-то пойдем? Вроде того. Познакомлю тебя с нашими Скурокой друзьями. Ты главное сильно не удивляйся им, а то они личности эксцентричные. Поэтому ты с ними и поладил, как и ты, ответил парень на подколку Куроки. Ну что, все готовы к переносу? Да, тогда отправляемся. На правой руке Араты появилась печать с изображением символа бесконечности из двух пожирающих друг друга змей, и уже через секунду его и Никомат озарило тусклое сияние, а по его исчезновению пейзаж вокруг них изменился. Вместо зала их дома троица оказалась в крупном помещении с темноватыми тонами, где могли поместиться не менее 1000 человек, но вместо этого перед прибывшими была небольшая группа. Вали, Артур, Бика, Цаа-Цаа, Георг, Зигфрид, Геракл, Лефе и Леонардо. А вот и сладкая парочка прибыла. Ой, точнее уже трия. Исправил себя Бика. Молчал бы обезьян, сошел бы за умного. И да, позвольте представить. Широни Таджо, младшая сестра Куроки. Зэ, здравствуйте. Неуверенно произнесла Никомата, чувствуя себя неловко под кучей чужих взглядов, а увидев Вали, ей невольно вспомнилось его участие в недавней битве. О, та самая белая кошечка, и впрямь милашка. Лефей, кажется, у тебя появился конкурент, может, хватит уже ее взглядом прожигать? Просто представьтесь вы нормально, приколисты недоделанные, нечего ребенка смущать. Тут уже началось нормальное знакомство Широни с командой Вали и фракцией героев. Каждый успел представиться, кто-то даже отметил отменный боевой потенциал Никоматы и то, как сильно она похожа и одновременно не похожа на свою сестру, а сама Курока на это вежливо сказала, что любой, кто посмеет обидеть ее младшую сестренку, будет отвечать лично перед ней. Желающих совершить изощренный вид самоубийства не нашлось, все же иметь дело со злой Курокой никто не хотел, особенно вспоминая их тренировочные спарринги. Да и в целом никто намеренно не собирался подобного делать. Сама Широни произвела на всех хорошее впечатление, хотя ей самой было слегка неестественно видеть мирно болтающих друг с другом Вали и Арату после саммита, но все это было уже не важно, ведь Никомату взяла в оборот Лефей, что в свойственной ей манере начала поливать ту пулеметной очередью вопросов обо всем на свете, как это когда-то было с Ишимурой. «Значит, ты у нас теперь обладаешь полным контролем своих сил?» Пока Широни подвергалась напору Лефа и Цаа, Арата и Вали решили немного обсудить произошедшие события. Вроде того, иронично однако, для этого всего лишь понадобилось пережить попадание в ад. Крузери, конечно, отжег по полной, только вот откуда у него взялся такой артефакт, задал резонный вопрос Вали. От Азазеля я узнал о многих механизмах и артефактах, но не помню ничего подобного, лишь отдаленно похожие, без понятия, если быть честным. По-хорошему мне надо было выпытать это у Асмодея, но я тогда думал не об этом, так что момент упущен. Ну, я бы на твоем месте вряд ли соображал здраво, так что это можно понять. Все же тысячелетия пыток. Тише, сказал Арата на слова Цаа. Лефе и Леонардо об этом лучше не слышать. Не хочешь, чтобы сестра начала волноваться за тебя? Присоединился к беседе Артур. Думаю, ты и сам этого не хочешь. Да и не нужно ей знать таких подробностей. И если уж мы говорим об этой теме, то у меня самого есть вопрос. Вали, а ты зачем убил Вальбургу? Ее ведь можно было просто отбить и привести сюда, а ты решил сразу действовать радикально. А ты разве против этого? Конечно нет, просто интересно услышать причину. Да все довольно просто на самом деле. Она могла ради спасения своей шкуры выболтать много интересной информации о бригаде Хаоса, в том числе и о тебе. Да и ее механизм был весьма опасен, особенно в ее же руках. Ну и у меня были личные причины для этого. На последней фразе Вали неопределенно отвел взгляд в сторону. Извини, если лезу не в свое дело, но это случайно никак не связано с одной волшебницей, обладающей абсолютной погибелью, задал прямой вопрос Арата. И давно ты знаешь о ней? Вали не стал юлить и что-то отрицать, лишь ответил вопросом на вопрос, догадывался. Все же ваши игры в гляделки на собраниях сложно не заметить, и смотрел ты на нее отнюдь не с яростью и жаждой сражения. Хаем, кажется, начинаю терять хватку. Так, стоп, ничего не понимаю, вклинился в разговор Бика. Причем тут Лавиния и да ладно, серьезно, Бика, не знаю, что конкретно ты там себе надумал, но лучше молчи. Вали сразу решил остудить пыл своего друга. Скажем так, мы с Лавинией нас действительно кое-что объединяет, но пока не могу сказать, что именно. Мы и не заставляем тебя все выкладывать, это твое право. Но как с этим связана Вальбурга? Точнее, была связана. Как тебе сказать? Если кратко, то у этих двоих были крайне натянутые отношения, и это еще очень мягко сказано. В некотором смысле Вальбурга недолюбливала Лавинию по неизвестным мне причинам. Дай угадаю. Ты решил как избавиться от пленника с кучей информации о нас, так и КХМ, обезопасить свою подругу от возможных действий в Альбурге, вроде того, учитывая характер и злопамятность этой ведьмы, она могла много чего выкинуть в будущем, так что я решил действовать наверняка. Тем более из-за этого некоторые маги начали сомневаться в своих отношениях со старыми владыками, высказался Георг. Теперь их положение более сложное, а отношение к вам двоим хуже некуда, особенно после случая с Крузереем. «Мне не привыкать», — небрежно ответил Арата. «Ты, конечно, и сам учудил. Я многого ожидал, но точно не такого», — высказался уже сам Вали. «Этот гордец, конечно, заслуживает подобное, но так издевательски его наказать я на секунду побоялся, что ты окончательно ёбнулся и начнешь резать всех подряд. Шизофреником я был и до этого, а Крузерей заслужил, как ты и сказал». Так что не вижу ничего удивительного или противоречивого. Действительно, ты всего лишь свел с ума одного из старых владык и превратил его в гавкающее нечто. Ничего удивительного. Так, мелочи жизни и бытовуха, сказал Цао. Как по мне, так оно и есть. Кстати говоря, Арата, надеюсь, ты ничего не забыл. Обратился к Ишимуре Вали. Хаем, ты уже давненько мне кое-что должен, и если быть честным, то я устал этого ждать. Поединок, Вали кивнул. Маньяк до битв. Тебе так охота сразиться, от маньяка слышу. И да, охота, ты мне этот бой должен уже давно, так что, раз ты сейчас все равно свободен, то я хочу взять свое. Кажется, будет зрелищная драка, прокомментировал это Бика. Принимаю ставки. Пффф, черт с тобой, если хочешь сразиться, то я не против, хоть перестанешь меня этим шантажировать. Апа, кажется, бой действительно будет. Эй, народ, тут бой двух маньяков намечается. «Бика, заткнись», — в унисон сказали Арата и Вали, «а вам двоим так и хочется кулаками помахать», — закатив глаза сказала Курака. «Парни такие парни, а я что, я ничего, это все он». Арата на такие заявления своей девушки театрально возмутился и как настоящий друг спихнул все на носитель Альбиона. «Оба хороши, эх, мальчишки, как дети малые, где драться-то будем, есть одно место, там нас никто не побеспокоит. Лев Эй, сможешь нас туда перенести?» «Конечно, я поняла, о каком месте речь. Приготовьтесь, сейчас мы все перенесемся». Юной волшебнице понадобилось пара секунд для массового переноса всех находящихся в комнате, а когда вызванные телепортацией спецэффекты развеялись, их глазам предстал весьма интересный пейзаж. Небо бирюзово-зеленого цвета с темными облаками, куча каменистых возвышенностей, ручьев и рек ярко-голубого цвета и куча тропической растительности. Подобный вид вызывал ассоциации с некой изощренной версией Амазонки. И что это за место? Ни разу не видела такого, уж точно не в аду и не в мире людей. Курака задала вопрос раньше Араты, который хотел сказать то же самое. И не увидишь, ибо это место уникально. Добро пожаловать в измерение ныне покойного южноамериканского пантеона, сказал Артур. Ацтеки, хорошенькое местечко вы выбрали, ничего не скажешь. Ну а что, территория свободная, никому не нужна. Так почему бы нам его негласно не приватизировать? Сами ацтеки ведь давно канули в небытие. А как именно они, кстати, погибли? Решил уточнить Геракл. Вроде бы это было еще до смерти Драйга и Альбиона. Ацтеки воевали с индийским пантеоном, и в итоге этого противостояния первые сразились с великим змеем Ананта-Шишей, что раньше был самым сильным существом у индусов. В результате змей пал, но ацтеки были полностью истощены этой битвой и так и не смогли оправиться от этого, в результате чего и вымерли, а проход в их царство считался потерянным. На автомате ответил Арата, блеснув знаниями, полученными от офис. «Но как вы нашли это место, если оно потеряно?» — спросила Курака. «Не поверите, случайно, Мы пытались сделать вылазку в край Междумирья, и в итоге нашли проход сюда. Несколько дней исследовали, никого живого не нашли, а раз никто особо об этом измерении не знает, то и решили сделать это место подобием базы. Использовать заброшенный мир в качестве дома, с непонятными нотками в голосе сказала Широни. К тому же умирающий, добавила Рата. Я, конечно, не эксперт, но это измерение медленно умирает. Если мое чутье не врет, то ему осталось пару сотен лет от силы. Ну, значит, мы еще можем использовать его несколько веков. Да, Тискотлипок и Кицелькат и словили бы от этого сердечный приступ. А ведь по словам офис эти двое в лучшие времена могли посоперничать с Индрой и Шивой по своим силам. Ну что, будем драться здесь. А для чего мы сюда пришли? С полуулыбкой ответил Вали. Все окружающие отошли подальше в сторону, создали вокруг себя несколько слоев барьеров, дабы их не задела шальная атака и они могли без вреда для себя наблюдать за сражением. Арата и Вали же вышли на более открытую местность, став друг напротив друга. Ну что, Фиддлстикс, готов глотать пыль? Ха, в твоих мечтах, Альбинос. И вот первое движение со стороны обоих бойцов ознаменовало начало битвы между Белым Драконом и Кошмаром. Немного информации о мире упивающегося. Ацтеки были одним из первых и старейших пантеонов, и в свое время действительно были равны индийскому пантеону. Ананта-Шиша при своей жизни был многоглавым змеем, что был фактически равен Драйгу и Альбиону по силе. Офис считает, что змей был кандидатом в становление концепции, но не уверена в этом на 100%. На данный момент Арата по уровню сил выше Серафола и Фалбиума. Для победы над ними ему не нужно использовать безмолвие из-за абсолютного контроля и регенерации. Примечание к части. Задержка, конечно, вышла приличная, за что еще раз извиняюсь. Надеюсь, глава вам понравилась. Ну и как нетрудно догадаться, дальше нас ждет мордобой двух друзей, что-то мне подсказывает, что этой драки кто-то дождал. С вас, как всегда, комментарии. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Белый дракон против кошмара. Примечание к части. Последняя глава в этом году, в качестве подарка для читателей. И вот первое движение со стороны обоих бойцов ознаменовало начало битвы между Белым драконом и кошмаром. На внушительной скорости двое бойцов совершили рывок в сторону друг друга с выставленными для удара кулаками, и в итоге оба достигли своей цели, попав кулаками по лицам друг друга. Разумеется, никто из них не планировал таким образом мгновенно победить или нанести оппоненту значительный урон, для Арата и Вали это было лишь приветствием, не более. Оба не видели смысла сразу начинать бить друг друга сильнейшими атаками, ведь это было бы слишком скучно, а они, в большей степени Вали, хотели именно что интересного поединка. За одним ударом последовал второй, на этот раз Арата успел врезать носителю Альбиона по челюсти, но в ответ получил от него удар ногой в живот. Быстро приходя в себя, парни снова сблизились и вновь стали поливать друг друга сериями ударов кулаками, пытаясь как отбить атаки противника, так и попасть по слабым точкам на теле друг друга. В этот раз успеха достиг Вали, что умудрился пробить блок Ишимура и серии атак по торсу сбить того с ног и отправить в полет, но и его противник не остался в долгу. Отскочив от одной из скал, он на скорости сблизился с противником, уже готовым отразить его удар, но вместо прямого столкновения Арата, ускорившись, оказался за спиной противника, ударил того ногой по пояснице, при этом добавив удар кулаком по шее. От такого уже Вали полетел в сторону, правда, быстро пришел в себя и помчался на врага. «Грязно играешь», — сказал он, ударив Арату ногой по плечу в воздухе. «А ты ждал другого?» Ишимура на это схватил ногу Вали и буквально вбил его спиной в каменистую землю, но получил второй ногой по лицу. «Нет, именно этого я и хотел». Еще некоторое время оба парня использовали лишь ближний бой без особых ухищрений, что не мешало им набирать темп и медленно усиливать напор своих атак. Постепенно удары становились все ощутимее, движения ускорялись, а трещины в земле от вбивания в нее противника все внушительнее. Прибегали дерущиеся и к уловкам. Например, когда Вали смог снова запустить Ишимуру в полет, тот, вернув себе стоячее положение, ударом ноги буквально метнул в дракона торчащий кусок скалы размером с человека, что не стало для того большой проблемой. Один точный удар превратил булыжник в кучу щебня, но отвлекшись на него, Вали на пару мгновений потерял врага из виду, чем тот воспользовался и, атаковав со стороны, попал невнимательному альбиносу кулаком в лицо и сбил того с ног. Мордобой, однако. прокомментировал это зрелище Цао. Они специально начали с прелюдии для наращивания темпа, задал вопрос Зигфрид. Ага, им ведь нужна именно хорошая драка, а не мгновенная победа, подтвердил Георг. А вообще как думаете, кто победит в серьезном бою? Сложно сказать, призадумался Цао. С одной стороны у Вали есть его механизм, разделение, знание скандинавской магии и силы демона, и все это на хорошем уровне. С другой же у Араты куча тузов в рукаве, крайне опасная коса, аномально высокая регенерация и возможность влиять на ментальное состояние противника, плюс все тот же опыт. Пока зрители рассуждали и делали негласные ставки на победителя, сами бойцы постепенно завершали разогрев. Оба уже использовали большее количество своих физических возможностей, да и в целом было видно, что вскоре в ход пойдет магия и уникальные силы. Первым это подтвердил Вали, через минуту призвав крылья Альбиона и с их помощью нанеся по Арате сильный удар сверху. Решил перейти на новый уровень, Дракоша. С насмешкой в голосе сказал Арата, пока все последствия атаки на его теле едва ли не мгновенно исчезали. Будет скучно использовать лишь крохи наших сил, да и если быть честным, то мне все сложнее сдерживаться. Ха, согласен, так что не обессудь. Позволив себе использовать большую силу ускорения, Арата прыжком достиг не успевшего отреагировать Вали и ударом обеих рук спустил того с небес на землю, в буквальном смысле, а после добавил ударом сверху, вбив того еще глубже. Хоть Ишимура и не умел летать, но сила и ловкость позволяли ему сближаться с противниками в воздухе, и сейчас парень хотел повредить крылья Вали, дабы тот не мог использовать силу Альбиона. Понял это и сам носитель дракона, а потому применил магию и с нескольких сторон запустил в атакующего острые и прочные ледяные шипы, дабы отогнать того от себя и освободиться. Арата мог проигнорировать такую атаку, для его регенерации это не было проблемой, но все же он подыграл Вали и уклонился от атаки, чем дал тому возможность вновь взлететь и со всей силы ударить длинноволосого парня в спину. Теперь Альбинос не стеснялся применять магию против своего противника, обстреливая его с разных сторон и пытаясь лишить подвижности. Вали точно монстр. Изучить на хорошем уровне скандинавскую магию в таком-то возрасте, высказался Бика. Скандинавская магия такая сложная, поинтересовалась Широни, что особо не была знакома с этой силой. Да, на самом деле сила скандинавов является одной из самых сложных для изучения, и даже у долгоживущих существ уходят годы, а то и десятилетия на ее освоение, причем не всегда успешное. Вали же сумел не просто хорошо с ней ознакомиться, но и освоить, отточить и довести до действительно впечатляющего уровня, и все это лишь за пару лет упорного труда. Пояснила Лефей этот момент для своей новой подруги, как та уже успела окрестить Никомату. Только вот у нашего кошмара есть на это все свои ответы, и кажется сейчас он их покажет, высказался Геракл, что внимательно следил за боем, и как оказалось был прав. Арата некоторое время старался уклониться от магических атак, при этом не забывая мутузить своего противника, но в один момент ему это надоело и он решил попробовать провернуть один трюк со своим контролем силы. Ишимура сразу зарекся использовать в этом бою безмолвие, все же он не планировал убивать Вали, а одно неосторожное движение вполне могло к этому привести, однако сражаться с косой в руках ему было гораздо привычнее, да и объективно с ней он был сильнее и опаснее, а раз нельзя использовать основное оружие, то почему бы его временно не заменить. Продолжая свои уклонения от атак, парень применил на руке частичную метаморфозу, превратив ее в дерево с небольшим количеством металла. Вали решил, что Арата попытается удлинить свою руку и таким образом достать его, но реальность оказалась куда более дикой. Арата продолжил метаморфозу руки, буквально придавая ей форму длинного оружия. А когда нужная форма была достигнута, тот просто вырвал ее из своей руки, вернув самой конечности обычный вид, пока остальные с удивлением смотрели на оружие в его руках. Арата буквально вырастил из своей руки косу с лезвием из металла, что по своей форме полностью повторяло безмолвие. Разумеется, эта поделка не обладала свойствами подлинника, вроде незаживающих ран, но она все равно была достаточно прочной и острой. И этого Ишимуре было вполне достаточно. Он создал косу из собственной руки. И кто из них больший монстр? Задал самому себе вопрос Бика. Думаю, это более чем очевидно, сказал Артур. Вали силен, это не подлежит сомнению, но как ни крути, а выбирая, кто из них в действительности опаснее и смертоноснее, то я не задумываясь выберу Арату, несмотря на все уважение к Вали. Названные монстры в это время вновь сошлись в бою, Только теперь все зрители отчетливо увидели одно значительное изменение в его темпе. Арата стал двигаться абсолютно иначе. Его движения стали более резкими и стремительными. Он даже умудрялся использовать косу в своих рывках и движениях для ускорения, а вместе с этим изменились и его атаки. Если сперва Вали мог более-менее спокойно отражать их голыми руками и принимать на себя, то с проявлением оружия у Араты уже ему пришлось уворачиваться и полностью подстраиваться под новый стиль противника. Атаки стали быстрее, шире, смертельнее, а вместе со сменой движения пришлось менять и тактику боя. Вали, его стиль полностью поменялся. С косой в руках он гораздо опаснее, и игнорировать его удары больше нельзя, сказал Альбион в сознании полукровки. Знаю, теперь придется начать применять твои силы на максимум. Хочешь попытаться урезать его силу? Учитывая аномальную природу, это может не дать результата, во всяком случае я сомневаюсь в этом. Даже если не получится урезать его силы, у меня хотя бы появится возможность влиять на его атаки, а это уже дорогого стоит. Пора активировать броню. Пока Арата с косой в руке уже сближался с Вали для нанесения удара, последний, не теряя времени, призвал свой главный козырь. Его тело засияло белым слиянием, что сбило атаку Ишимуры, а через пару мгновений сияние полностью рассеялось, открывая вид на закованного в белую броню потомка Люцифера. «Думаю, так будет гораздо интереснее», — сказал Вали, готовясь нанести удар по Арате. «Согласен», — ответил тот, готовясь ответить на выпад врага круговой атакой своего оружия, при этом используя вооружение. Столкновение выдалось довольно эпичным. С одной стороны Вали хорошенько ударил по Арате бронированным кулаком и попытался уполовинить его силы, с другой же Ишимура смог косой задеть верхнюю часть шлема носителя Альбиона, именно в районе глаз, чем временно лишил того возможности ориентироваться в пространстве, да и разделение сил Альбиона тоже выдало крайне скупой результат. Как и говорил сам дракон, в подсознании Вали коронная фишка белого действовала на Арату неполноценно из-за неестественного строения силы последнего, и ни о каком разделении силы наполовину там даже речи не шло. Люцифер смог таким образом получить некие крохи силы, но по факту это была капля в море, а сам Арата такой потери даже не замечал, поэтому данная способность против него была фактически бесполезной. Полученного результата по сути хватило лишь для ускорения восстановления повреждения шлема. Пытался своровать мои силы, как наивно с твоей стороны. Арата не упустил возможности уколоть Вали о его промашку. Может быть, сразу сдашься и отступишь, раз твоя коронная фишка не работает, ТЦ, ты, братец, так не шути, а то могу и разозлиться. Вали вновь совершил рывок в сторону Арата и вбил того в находящуюся рядом с ним скалу, в результате чего на ней остался глубокий след от удара. В ответ на это Люцифер получил режущий удар в плечо и ногой по животу, что было частично нивелировано броней на его теле. Удары продолжали наноситься на приличной скорости, но в один момент Вали решил схитрить и попробовать еще одну способность Альбиона. Он не мог уполовинить силу Ишимуры, но касалось ли это его атак и оружия было непонятно, а потому дракон решил это выяснить. Используя силу сжатия, Люцифер попытался воздействовать на косу Ишимуры, что дало свой результат. На глазах у всех коса резко стала уменьшаться, а потом и вовсе стала меньше ладони своего владельца. «Неприятный фокус», — прокомментировал Арата потерю своего оружия. «То ли еще будет», — ответил готовый к нанесению нового удара Вали. Бойцы вновь сошлись в ближнем бою. Арата умудрился создать новую косу, при этом начав использовать демонические руки для более эффективного противодействия Вали. Сам носитель Альбиона продолжал наносить удары руками, использовал способности Альбиона и скандинавскую магию, уделяя большое внимание защите своих крыльев. По сути, именно крылья Альбиона были как главным козырем Вали, так и главной слабостью. С одной стороны, они давали ему силу и постоянно поддерживали его на пике, избавляясь от переизбытка сил, но с другой, их уничтожение может свести все козыри полукровки к нулю, и Ишимура это хорошо знал. Косой и дополнительными руками он пытался задеть крылья врага, но Люцифер всеми силами старался это предотвратить, все время нивелируя оружие Араты, а они разошлись, подметил Зигфрид. «Сестренка, а с ними точно все будет хорошо?» Широне было непривычно видеть такое веселье, поэтому у нее возникло беспокойство за состояние дерущихся, как минимум одного из них. Кроме виденных боев Араты с Райзером, Кокобелем и Крузереем, ей довелось видеть лишь тренировочный спарринг его и Кураки, поэтому в ее понимании этот бой понарошку выглядел слишком не понарошку. «Не переживай, Широне, эти двое, конечно, те еще обалдуи, но смертельного исхода в этом деле не допустит. Хотя после этого я им обоим по макушке настучу», — сказала куда более спокойная Курока. «Ой, не завидую я им в этот момент. Цао заранее отдал честь двум бойцам, что уже давно дрались на сверхзвуковой скорости. Вали и Арата постоянно наносили друг другу новые и новые серии ударов. Носитель Альбиона не стеснялся ломать и долбить противнику кости, а кандидат в становлении концепции умудрялся ломать сопернику броню и оставлять на его теле синяки и ушибы. На магические атаки Вали Арата отвечал призывом воронов, что то и дело мешали дракону ориентироваться в пространстве и наносили колющий и режущий урон по лишенным брони участкам тела. Так Вали чуть не лишился правого глаза, из-за чего постоянно отвлекался на защиту этих самых участков тела. Он мог использовать на воронах силы Альбиона, но из-за большого количества и скорости передвижения их еще нужно было успеть применить, да и Арата не упускал возможность подгадать момент и ударить по своему другу. Можно сказать, Ишимура выбрал весьма интересную стратегию против Вали. Он пробивал броню противника, насылал воронов, те отвлекали Люцифера и наносили ему несмертельные, но очень болезненные и неприятные раны, а Арата под прикрытием стаи наносил ему новые травмы, уничтожая новые участки брони. С одной стороны подло, с другой против Вали это было довольно эффективно, да и каких-то запретов на уловки в этом бою не было. «Кажется, у Вали проблемы», — высказался Артур. «Неудивительно. Противостоять ловкачу Критовику с поддержкой из кучи мелких, но от этого не менее опасных миньонов довольно сложно. А Вали больше привык драться с одним или группой сильных противников своих габаритов, а с учетом невозможности применения разделения Альбиона Арату можно назвать самым неудобным врагом для него», — высказался Цао. «А если быть до конца честным, то Арата в целом для большинства очень проблемный враг. Против него будет эффективен разве что чистый ударник, способный нивелировать его исцеляющий фактор. Ты сейчас прямо с Азикса описал», — сказал Георг. «Хотя в теории против него мог бы выступить носитель Канис Ликан, если, конечно, будет достаточно силен и тренирован». «Канис Ликан, ты про собачьего бога черного клинка?» — уточнил Цао. «Ну, если вспомнить его силы, то такое вполне возможно, хотя и есть у меня на этот счет большие сомнения. А про этот Лангин сейчас вообще что-то известно?» — спросила Курока. «Да так, не особо. Вроде им владеет какой-то пацан из Азии, но информации о нем немного. Хотя были неточные слухи о его принадлежности к Григори, но это нужно спрашивать у Вали, он у нас больше знает о падших. Григори, библейские». Куроку такая новость не особо порадовала, ведь карате сейчас и так было обращено слишком много внимания ангелов и демонов, а если среди них действительно есть кто-то, кроме глав фракций, кто способен нанести ее избраннику вред? Цао заметил смену настроения Куроки и хотел что-то сказать, но не успел. Раздался особенно сильный грохот со стороны сражающихся, и, посмотрев туда, зрители узрели интересную картину. Арата был с переломанными, почти оторванными руками, которые, правда, уже начали возвращаться в свою изначальную форму, а на голове парня уже происходили изменения. Волосы вновь обросли алыми листьями, из головы выросли ветвистые рога, а рот украсили швы. При этом сам Ишимура с отдышкой улыбался в сторону своего противника, решив использовать большее количество своих сил. Вали выглядел не сильно лучше. Левое крыло его брони было оторвано и валялось в паре метров от него. Большая часть самой брони также отсутствовала, открывая вид на тело Вали, покрытое ушибами и небольшими ранами в довольно впечатляющем количестве. Бойцы явно получали удовольствие от этого спарринга, но как ни крути, а большинство зрителей уже примерно поняла всю картину и будущий финал сего действа. Оба были сильны, но Вали находился в более невыгодном положении, да и Альбинос уже успел пустить в ход крушитель баланса, а Арата только начал проявлять серьезные метаморфозы своего обличия зверя. «Сдаешься?» — голос Араты отдавал металлом и небольшим эффектом эха. «Ха, в твоих мечтах, рогатое чучело». Отсутствие крыла не помешало Вали вновь совершить рывок и буквально вбить Арату в скалу, но за это он поплатился ударом в частично оголенную спину сразу несколькими демоническими руками, что было весьма болезненно. Уже через секунду руки были уменьшены способностями Альбиона, а его носитель вновь попытался взять часть силы Шимуры для восстановления, но результат вновь был не слишком впечатляющим. Вали смог восстановить некоторую часть брони, но был отправлен в полет ударом под дых. Используя магию, Вали попытался сковать Арату, или хотя бы замедлить, но вошедший в раж противник на скорости уворачивался от всех атак, а после, настигнув носителя Альбиона, вновь сбил того с ног. Пока альбинос падал, Ишимура схватил его и, вцепившись в крыло брони, попытался вырвать его, из-за чего наблюдающая за этим Широни невольно вспомнила казнь Кокобеля и отрывание всех его крыльев. Вали допускать этого решительно не хотел, а потому всеми силами пытался вырваться из схватки противника, но получалось это уже не так хорошо, все же носитель Альбиона успел использовать много своих сил. Используя последний шанс, дракон использовал магию и буквально вморозил Арату в землю, что дало ему возможность отбиться и провести уже свою серию ударов по сопернику, но придя в себя, Ишимура взял инициативу и ударил покрывшейся металлом ногой по суставу ноги Вали, чем сбил его боевой ритм. Обмен ударами с периодическим успехом продолжался еще несколько минут, но финал не заставил себя долго ждать. Вспомнив всю ту же битву с Кокобелем, Марата подловил Вали на неудачной попытке удара и, призвав кучу демонических рук, схватил его за руки, ноги, шею и спину, после чего вбил того в землю и, зафиксировав, лишил возможности двигаться, что по сути стало финалом их схватки. «Заканчивай, это конец», — довольно спокойно сказал Ларата. «Уже не выберешься, так что давай закончим на этом, ТЦ, а ты и впрямь стал сильнее и опаснее, дружище», — также спокойно сказал Вали. «Эх, ты победил, признаю, вот так бы сразу». Арата отменил призыв демонических рук и всех своих метаморфоз, пока Вали убрал свою броню, показывая все свои ушибы и поврежденную одежду. «Ну что, теперь доволен уплатой долга? Ха, более чем. Чтоб еще Хёда смог меня также порадовать. Ну, дай ему время, может, чего и выйдет. Ну что, два обалдуя, достаточно навеселились». Подошла к парням Курака. «Вроде того, и мы даже оба живы. Вот и замечательно». Дальнейшее действие стало неожиданностью не только для бойцов, но и для зрителей сего непотребства, ведь Курака буквально взяла обоих за уши и с очень недовольным лицом начала отчитывать их. «Ай, ты чего делаешь? Учу вас уму-разуму, раз сами этого не можете. Два выпендрежника. Мало того, что вы друг друга так отделали, так все это еще и на глазах у детей. Арата, тебе не стыдно так вести себя перед Широни? А ты, дракон, какой пример продаешь Леонардо, да и Лефей демонстрируешь подобное? Ай, прости, немного заигрались». «Заигрались они, два здоровых лба, а не можете себя нормально вести. Смотреть на то, как одна никомата держит за уши носителя Альбиона и кандидата в концепции, при этом они не решались как-то трогать девушку, было по меньшей мере странно и сюрреалистично, а для большинства наблюдавших еще и до ужаса смешно. Во всяком случае, Бика и Геракл вообще не скрывали своего смеха, да и остальные наблюдатели не особо от них отставали. Даже Артур, Георг и Широни с обыденными для себя покерфисами пытались сдержать смешок, а это говорило о многом. «Курака, мы же уже извинились и раскаялись. Может, уже достаточно нас отчитывать?» «Раскаялись они. Думайте в следующий раз, что и перед кем вы делаете, дураки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто-нибудь, убейте меня, это слишком ржачно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Бика уже держался руками за живот и катался по земле от смеха, а Арата с Вали в мыслях вынесли ему смертный приговор. «Сестренка, не надо так сердиться. Ничего ведь не случилось. Широни, не защищай их, сестренка. Хэмэмэмэм, ладно. Скажите спасибо Широни, иначе вы бы так легко не отделались. И Арата, с тобой мы еще поговорим отдельно. Спасибо тебе, Широни». В унисон сказали жертвы, после чего Курака все же сжалилась над ними и отпустила. «И откуда у нее только силы на подобное? Реально ведь больно», — говорил недоумевающий Вали, при этом потирая свое ухо. «Мистическая сила разозленной женщины, иначе не скажешь», — ответил аналогично потирающий ухо Арата. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Двух импу делала одна девчонка. Ой, не могу. Ха-ха-ха-ха-ха. Это просто ах. Хах». Договорить Бика не успел, ибо отошедшие от шока Арата и Вали, мгновенно оказавшись рядом с ржущим обезьяном, начали вершить карму над ним. Заключалась она в косплее одного момента из небезызвестной манги, где два парня избивали прохожего ногами, и делали они это не без удовольствия. Никто из окружающих даже не пытался их остановить, ибо мешать двум маньякам расправляться со своей жертвой было опасно для здоровья, ну и Бика, по их мнению, сам виноват в неумении держать язык за зубами, поэтому крики и мольбы о помощи в его исполнении все тактично игнорировали, предпочтя принимать их за шум ветра. Лишь через пару минут экзекуция была завершена, а всем предстала картина лежащего без малейшего движения Бика, обильно покрытого синяками и шишками по всему телу. Если бы не мелкая дрожь и подергивание глазами, то его вообще можно было принять за свежий труп. Вызванный из-за шмех, кое-как проговорил избитый макак. То-то же, сказали сжалившиеся над ним экзекуторы, а Лефа и начала лечить избитого, все же она не могла не сделать этого в меру своего характера. «Вали, тебе бы самому подлечиться, а то у тебя нет регенерации ораты», высказался Артур. «Нет нужды, это всего лишь пара синяков и царапин, сами вскоре пройдут». Вали заботу оценил, но тактично отказался от подобной помощи, считая ее излишней в этом случае. «Курака, ну не злись ты так, я не злюсь, дурак». Арата же пытался реабилитироваться перед Куракой, пока та, надув щеки, всячески отворачивалась от него, и смотря на все это, Широни действительно испытывала очень странное чувство. С одной стороны, эти люди вроде как считаются террористами и врагами для библейской фракции, но сейчас атмосфера вообще не говорила об этом. Арата и Курака по-дружески общались со всеми ними, явно проявляя в их сторону доверие, которого и близко не было в отношении клуба оккультных наук или других демонов, а сами террористы отвечали взаимностью. Та же Лефей хоть и показалась Никомате крайне разговорчивой и гиперактивной, но все же никак не выглядела в ее глазах какой-то злодейкой. Более того, она уже успела назвать саму Широни своей подругой, что вообще выбивало малышку из колеи. Да даже носитель Альбиона, что не так давно на глазах Никоматы убил опасную ведьму и буквально объявил войну всему библейскому миру, сейчас выглядел как эксцентричный, но все же друг Араты и Кураки. Такая дружественная атмосфера в группе таких необычных и разнообразных личностей. Для Широни это действительно было чем-то очень необычным. «Семпай, вы действительно такой странный. С холодом на лице смотрите на президента и остальных демонов, с безумной улыбкой кромсаете своих врагов, и с доброй улыбкой и нежностью обращаетесь с сестрицей и со мной. Такой странный и такой-такой. У вас тут действительно шумно и весело». Голос за спиной отвлек Широни от ее мыслей, а обернувшись и увидев его источник, она вовсе впала в недоумение. Прямо напротив нее, буквально на расстоянии в пару метров, на одном из булыжников сидела Лолита в готическом платье, иначе ее нельзя было описать. Длинные черные волосы касались камня, лицо не выражало никаких эмоций, а сама она смотрела на всю группу черными глазами, при этом поедая печеньки из пачки в своих руках. Внешне похожая на ребенка, но буквально все чувства Широни орали об обманчивости этого образа. В последний раз она испытывала подобное во время слежки за Аратой по приказу президента, когда они еще не были так знакомы. Все остальные также обратили внимание на неожиданного гостя, но для них это не стало большим сюрпризом, поэтому удивление прошло едва ли не мгновенно. «Хорошенькое место вы обосновали. Здесь хорошо и безлюдно, но скоро этот мир умрет», — с манерой заядлого эксперта высказалась новоприбывшая. «Офис, что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Вали. «Я все ждала, когда мой ученик придет ко мне и расскажет обо всем произошедшем с ним после недавних событий, а он все не шел и не шел. Вот я и решила прийти сама, и вижу, как он резвится на краю реальности, совершенно забыв о своем боге», — с недовольством и укором произнесла Офис, жуя очередную печеньку. «Ни о ком я не забывал, просто хотел прийти к тебе после отдачи долга, Вали, ничего более». «О, Офис, Ураборос». Широни впала в натуральный шок и панику от услышанного имени, а ее саму буквально затрясло. Она, конечно, помнила слова Араты о его наставнике, однако до последнего не могла в это поверить, а теперь та стоит прямо перед ней. «Воплоти, воплощение бесконечности и сильнейшее существо во всей вселенной, что щелчком пальцев может стереть весь мир», и она сидит прямо перед ней. Шок Никоматы не остался незамеченным Аратой и Куракой, а потому они мигом оказались рядом с ней и начали пытаться успокоить девочку. «Широни, тише, спокойнее, тебе нечего бояться». Курака приобняла свою сестру, а Арата, сделав то же самое, легонько поглаживал ее по голове. «Широни, не бойся, она наш друг, тебе ничего не угрожает». «Да, друг, она правда друг». Бедная Никомата действительно сильно впечатлилась такой внезапной встрече, и окружающие ее прекрасно понимали. Все же впервые увидеть саму бесконечность, тем более таким образом, событие довольно интересное, так что шок Никоматы был для всех вполне понятен. Сама же Офис, продолжая наблюдать за этой картиной, одним движением слезла с камня и медленно подошла к напряженной Широне, что, не отводя взгляда, смотрела на нее, а подойдя к беловолосой Лали Ураборос, некоторое время просто смотрела в ее глаза, пока не протянула в ее сторону пачку с печеньем. «Угощайся». Одно слово, и больше ничего. Одного слова хватило, чтобы заставить Широни стать статуей самой себе, ведь ее шок только что достиг апогея. Не такое она ожидала услышать от самого могущественного существа во вселенной при их знакомстве, а смотрящие на это герои команда Валии сами на некоторое время застыли от подобного. Лишь Арата спустя пару секунд тишины начал посмеиваться, чем и вывел Широни из ступора. «Ха-ха-ха-ха-ха, офис, ты как всегда неподражаема», отсмеявшись и вытирая слезы с глаз, сказал Ишимура. «Так вводить людей в шок можешь только ты. Я сделала что-то не так?» С непониманием спросила офис. «Я ведь предложила ей печенье. Разве это не вежливо?» «Вежливо, конечно, но для самой Широни крайне неожиданно и экстравагантно. Да и сперва обычно знакомиться, а уже потом предлагают вкусняшки». Теперь Арата обратился к Широни. «Знакомься, котенок. Это офис, мой наставник и концепция бесконечности. Хоть она и интересная и экстравагантная, но все же она наш друг и ничего плохого тебе не сделает. Надеюсь, вы подружитесь. Хаем, ты представляешь меня не как своего бога, а как простую знакомую. Надо будет поработать над твоим представлением меня другим. Да-да, как тебе будет угодно, моя богиня. А ты больше так не пугай детей, а то Широни чуть сознание от шока не лишилось. Они действительно так просто и непринужденно общаются друг с другом. Семпэ и бесконечность. Это вообще нормально? Как такое вообще могло произойти? Широни хоть и отошла от шока, но удивление и неверие в реальность происходящего никак не хотели ее покидать, особенно при виде того, как Арата и офис спокойно общаются друг с другом. Кто вообще в здравом уме пойдет против такого человека, что так спокойно говорит с бесконечностью и гладит ее по голове? Что? Последнее Широни прокричала в своих мыслях от вида того, как Арата начал гладить офис по макушке, а все остальные, прикинувшись деревьями, упорно не замечали этого сюрреализма. «Широни, ты в порядке?» — обратил внимание на шок Никоматы. «Семпай, вы, страшный», — с покерфисом сказала Широни. «Не, это, конечно, правда, не спорю, но я не понял, почему ты это сказала именно сейчас. Он что, серьезно этого не понимает?» С недоумением подумали почти все смотрящие за этим шоу люди. «Ну точно монстр.